Глава 10. Великий человек узнает о великом замысле. Герцог де Гиз с тех пор, как получил звание генерал-лейтенанта королевства, жил теперь в самом Лувре, в этой колыбели французских королей. Какие же грезы посещали по ночам честолюбивого главу лотаринского дома? Какой путь прошли его сновидения с той поры, когда в лагере под Чивителлой он доверил Габриэлю свою мечту о неаполитанском престоле? Успокоился ли он теперь? Или, будучи гостем в королевском дворце, пожелал вдруг стать в нем хозяином? Не ощущал ли он прикосновения возложенной на его голову короны? Вполне возможно, что именно в это время Франциск Лотаринский питал такие тайные надежды. И в самом деле, разве король, взывая к его помощи, не давал волю его дерзновенному честолюбию? Ведь, доверив ему спасение Франции в годину тяжких испытаний, король сам признал, что он, Франциск де Гиз, первый полководец своего времени. Герцог прекрасно сознавал, что признание его заслуг королем — это еще далеко не все. Теперь нужно будет убедить в них всю Францию, а для этого необходимы блестящие победы над врагом. Для того, чтобы Франция доверилась ему и пошла за ним, мало было загладить ее поражение, нужно было ей принести победу. Вот какие мысли обуревали герцога де Гиза после его возвращения из Италии. Об этом же думал он и в тот самый день, когда Габриэль де Монтгомери заключил с Генрихом II новое безумное соглашение. Стоя у окна и машинально барабаня пальцами по стеклу, Франциск де Гиз невидящим взором смотрел на залитый дождем двор. Кто-то осторожно постучал в дверь и, войдя с разрешения герцога, доложил о виконте Дексмессе. «Виконт Дексмесс?» — воскликнул герцог де Гиз, обладавший памятью Цезаря. «Виконт Дексмесс, мой юный соратник по Меццо, Ренти и Валенце, впустите его, впустите немедленно!» Слуга поклонился и тут же ввел в комнату Габриэля. Нужно сказать, что, покинув короля, мужественный юноша не колебался. Он пребывал сейчас в том редком для человека состоянии внезапного озарения, которое именуется вдохновением. И, войдя в покои герцога, он как бы невольно угадывал те неотвязные думы, которые не давали покоя Франциску де Гизу. Кстати, герцог был чуть ли не единственный, кто мог понять и помочь Габриэлю. Герцог де Гиз бросился навстречу и заключил его в свои объятия. «А, вот и вы, мой храбрец! Откуда прибыли? Что с вами было после Сен-Кантена? Как часто я вспоминал о вас, Габриэль!» «Значит, вы еще не забыли о виконте Дексмессе?» «Черт возьми, он еще спрашивает!» — рассмеялся герцог. «Вы, очевидно, не привыкли напоминать о себе. Колиньи рассказал мне часть ваших сен-кантенских подвигов и притом еще добавил, что утаил лучшую их половину. Не так уж много я сделал», — с грустной улыбкой промолвил Габриэль. «Честолюбец!» — заметил герцог. «Это я-то честолюбец!» — усмехнулся Габриэль. «Но, хвала Господу, — продолжал герцог, — вы все-таки возвратились, и мы снова вместе, друг мой. Вспомните, какие планы мы строили в Италии. Ах, Габриэль, теперь Франции нужна ваша доблесть больше, чем когда бы то ни было». «Все, что я имею, и все, что умею, — заявил Габриэль, — посвящено благу Отечества. Я жду только вашего знака, монсеньор». «Спасибо, друг мой, — ответил герцог, — поверьте мне, знака вам долго ждать не придется, но, по правде говоря, чем больше я пытаюсь разобраться в обстановке, тем тяжелее и запутаннее она мне кажется. Мне нужно немедленно наладить оборону Парижа, создать гигантскую линию сопротивления врагу, остановить, наконец, его наступление. И, однако, все это не стоит и ломаного гроша. Если я не перейду в наступление, я должен, я хочу действовать, но как?» И он замолк, как бы и спрашивая совета у Габриэля. Он знал удивительную находчивость молодого человека и смутно надеялся, что и теперь он чем-то ему поможет. Но на этот раз виконт Дексмес молчал,